Я не стал, целенаправленно пойдя к Авалону, что на соседних улочках. А вот на пороге самого заведения мне пришлось снять чар отвода глаз. Девушка на ресепшене с дежурной улыбкой встретила меня, а учитывая, что под маскировкой не видно ни лица, ничего бы то ни было, ее стойкость к неожиданностям делает ей честь. Как только я произнес обозначенную в письмах фразу пароль, девушка молча повела меня в комнатку на первом этаже и оставила в гордом одиночестве. Устроившись на диванчике поудобнее и не став снимать маскировку, глянул меню и, стукнув палочкой о стол, заказал чай и пару пирожных, время позволяло. Заказ появился почти сразу, а сам я достал скопированный Эмбридж ежедневник, погрузившись в быстрое запоминание записей, поверхностно осмысляя оные. За делом, время, как известно, имеет поразительное свойство лететь незаметно. В комнату вошла незнакомая мне русоволосая девушка в простом длинном темном платье и черной мантии, но ощущения в магии не обманывали, такая маскировка мне не помеха, как и другим сенсорам. Не учел. «Привет», тут же начал я разговор. «Давай без имен, во избежание. Конспиратор, и маскировка у тебя интересная. Непроглядная тьма под капюшоном. Тебя так и с дементором спутать недолго», — улыбнулась девушка и села напротив. «Полагаю, ты угощаешь, как и подобает джентльмену». Пару минут мы выбирали блюдо, а после, под размеренное наслаждение вкусной едой, я рассказывал историю с возрождением и причинами моего выхода в свет, пусть и не говорил конкретики в некоторых нюансах. «Как я понимаю», — заговорила девушка, как только закончился мой рассказ, а вместе с ним и ужин, — «ты планируешь выйти в свет, создать положительный образ себя вообще со всех сторон, да еще и устроить полномасштабный прием в честь принятия главенства над родом? Как-то так, мне, безусловно, льстит твое предложение. Будь я немного помладше, я бы без раздумий согласилась. Но вот сейчас я должна задать тебе простой вопрос: в чем моя выгода?» Девушка потянулась рукой к чашечке с чаем и, поднеся ту к губам, сделала аккуратный глоток, продолжая смотреть на меня. «Это, должен признаться, самый уязвимый момент моего предложения». Девушка улыбнулась и, наставительно подняв палец к потолку, произнесла: «Лишь проблемы». Все с той же улыбкой, она повертела в руках чашечку с чаем и продолжила: «Позволь дать тебе дружеский совет. Играй на контрастах». «Контрастах, именно», — кивнула девушка. «Я не раз наблюдала за успешными воплощениями идей по работе с мнением людей. Всем угодить невозможно, но, чтобы волшебное сообщество обратило на тебя внимание, играй на контрасте. Яркий пример – Люциус Малфой. Дело о его участии, как и некоторых других предполагаемых в то время пожирателей смерти, было громким, а сам он с трудом откупился, но общество, не раз видевшее радикалов в Малфоях и их круге общения, уже воспринимало их негативно. Но Люциус Малфой умудрился притягивать к себе внимание общества поступками, противоречащими негативному мнению. Действуй по аналогии, но в других плоскостях.